Глава 15. Они перебрали всех подозреваемых и поняли, что зашли в тупик. У подозреваемых были железные алиби, у детективов сплошные расстройства. Они гнались за убийцей, которого, похоже, не существовало в природе. Они гонялись за ним по кругу. Артур Кордис работал кассиром в банке. Он был знаком с Анни Бун. Несколько раз они встречались. Когда появились сыщики и сказали, что хотели бы побеседовать с ним, Кордис слегка занервничал. Он слыл безукоризненно честным человеком, однако и ему стало не по себе, когда в банк, где он работал, заявились сыщики и сообщили, что им нужно с ним побеседовать. Это может бросить тень на репутацию человека, который в жизни не присвоил и 10 центов. Детективы выглядели уставшими. Одного звали Карелло, другого — Клинк. Карелло был дружелюбен, как кобра. Детективы и Кордис уселись за столом администратора. Все это было крайне неприятно. Неприятно и унизительно. Кордис, не укравший в жизни 10 центов, чувствовал себя изобличенным преступником. С ним часто случалось такое. Он чувствовал себя кругом виноватым, даже если пропадала скрепка, которую он в глаза не видел. Такой уж это был человек. Его выводили из равновесия совершеннейшие поступки. «Мистер Кордис», — начал Карелло, — «насколько мы знаем, вы были знакомы с Анни Бун». «Да», — сказал Кордис, — «я был с ней знаком. Неужели они считают, что я ее убил?» — пронеслось у него в голове. «Разве одного взгляда на него недостаточно, чтобы понять, что он не способен на злодейство? Разве убийцы носят очки?» «Когда вы встречались с ней в последний раз?» «Примерно месяц тому назад». «Да, месяц. Вы не меня подозреваете в убийстве?» «Мы просто задаем вопросы, мистер Кордис», — сказал Карелло. «Обычные вопросы». Он не улыбался. Он выглядел как настоящая змея. Самый отвратительный тип из всех, кого Кордис встречал когда-либо. «Интересно, женат ли он?» — подумал Кордис. «И если женат, то какая извращенная психика должна быть у женщины, которая выбрала в мужья такого негодяя?» «Где вы виделись с Анни в последний раз?» — спросил Клинк. «Мы вместе ходили на балет», — сказал Кордис. «Смотрели «Лебединое озеро». «Где?» «В нашем культурном центре». «Понравилось?» «Очень». «Она была тихой и скромной девушкой, так, мистер Кордис?» «Очень интеллигентной». «Вы когда-нибудь видели, как она играет в бильярд?» — спросил Карелло. «Простите? В бильярд?» «Мне так и послышалось. Это в каком смысле, чтобы Анни Бун...» «Именно, Анни Бун». «Играла в бильярд? Думаю, что это исключено. Не могу себе даже представить такое». «Вам известно, мистер Кордис, что она была в разводе?» «Да». «Вы когда-нибудь видели ее дочь?» «Монику, да». «Говорили с ней по телефону?» «С кем? С Моникой?» «Да». «Вроде говорил, раз или два. А что?» «Вы не говорили с ней на днях?» «Нет, нет. С тех пор, как мы виделись с Анней последний раз, я с Моникой не говорил». «Где вы были, мистер Кордис, в тот вечер, когда убили Анни Бун?» «Если я не ошибаюсь, это случилось 10 июня в понедельник», — сказал Кордис. «Да, именно 10-го. На следующее утро я прочитал об этом в газете. Это ужасно. Очень тихая, скромная девушка и, на удивление, интеллигентная. Таких теперь почти не встретишь. Она много читала. Драйзера, Текерия, Бальзака, Достоевского. Обожала книги. На Рождество я подарил ей притчу». «Какую такую притчу?» «Это роман Фолкнера, притча», — пояснил Кордис. «Ей понравилось?» «Не сомневаюсь, что понравилось. Очаровательная девушка, замечательная, просто замечательная. По отношению к ней у меня были самые серьезные намерения». «Но вы не видели с ней около месяца, верно?» «Да, совершенно верно. Именно поэтому я до поры до времени и перестал с ней встречаться, из-за того, что стал относиться к ней самым серьезным образом». «Вот как?» «У вас, наверное, возникли сомнения, джентльмены. Знакомлюсь с очаровательной девушкой, потом перестаю с ней встречаться, а потом ее находят убитой». «Вы так и не сказали, где были вечером 10 июня», — напомнил Карелло. «Вы считаете, что я убил ее?» «Просто нам хотелось бы знать, где вы тогда были, мистер Кордис». «Я был дома». «Один?» «Нет». «С кем?» «С матерью». «Вы живете с ней вместе?» «Да». «Значит, в тот вечер вы были дома вдвоем?» «Нет, еще зашла соседка. Мы играли в джин. Моя мать обожает карты». «Анни тоже любила играть в карты?» «Не знаю. Я ее об этом никогда не спрашивал». «Вы были с ней близки, мистер Кордис?» «В каком смысле?» «В самом, так сказать...» «А, нет-нет. Почему это вас интересует?» «Нам просто хотелось бы знать». «Нет-нет». «Мы целовались несколько раз. Да, целовались. Она была не из таких. Позволить себе с ней какие-нибудь вольности трудно представить». «Когда-нибудь она упоминала человека по имени Джейми?» «Джейми? Не припоминаю. Это сокращение от Джеймса?» «Мы не знаем». «Джейми, Джейми... Подождите, да, упоминала. Было такое. Я тогда рассердился». «Ну, не то чтобы очень рассердился, но все же...» «Так вы рассердились или нет, мистер Кордис?» «Честно говоря, рассердился. Она пришла на свидание и вдруг стала рассказывать о другом мужчине. Мне это не очень понравилось. Все же есть какие-то правила поведения. Я не могу сказать, чтобы Анни была плохо воспитана. Напротив, она не допускала бестактностей». «Кроме одного раза», — подсказал Карелло. «Да, это был единственный случай. Я тогда и впрямь рассердился. Мне показалось, что ей очень нравится этот Джейми. Уж не знаю, право, кто он такой». «Чего же она о нем сказала?» «Только то, что была у него дома, и он оказался очень славным». «Она не упоминала, где он живет?» «Где-то в Айсоле. А точнее, она не сказала». «Что еще она говорила о Джейми?» «Больше ничего припомнить не могу. Я намекнул ей, что молодой и привлекательной женщине не подобает ходить в гости к мужчине, но она только засмеялась». «И ничего не ответила?» «Она сказала: „Джейми прелесть, я его обожаю“, что-то в этом роде. Может быть, я не совсем верно передал слова, но смысл примерно таков. Я очень огорчился и повторил, что это неприлично». «Что она на это сказала?» «Сказала: „Артур, не говори глупостей. Я с ним в такой же безопасности, как и с тобой“. Вот что она мне ответила». Кордис взглянул на Кареллу. «Вам, наверное, смешно?» «Ничуть», — возразил Карелла. «Продолжайте». «А это, пожалуй, все», — сказал Кордис. «Больше она о нем не упоминала. Я с ней перестал видеться, потому что начал в нее влюбляться. А потом... потом ее не стало». «Если мы правильно вас поняли, в тот вечер, когда ее убили, ваша мать и соседка играли в карты?» «Да». «Как долго?» «Примерно с половины восьмого и до полуночи». «В это время вы никуда не уходили?» «Нет». «Как фамилия вашей соседки?» «Миссис Александер». «Спасибо, мистер Кордис», — сказал Карелло и встал. Поднялся и Клинк, а Кордис остался сидеть. «Я могу продолжить работу?» — спросил он. «Естественно», — ответил Карелло. «Если мы не дадим о себе знать в ближайшее время, можете вообще забыть о нашем существовании». Артур Кордис отправился назад в свою клетку. Больше он и не встречался с Кареллой и Клингом, поскольку было точно установлено, что вечером 10 июня он действительно играл в карты со своей матерью и миссис Александер.